Серсея. Она сидела, прислонившись к красной подушке. Лошади медленно взбирались на холм Весенни, и сир Осмунд снаружи покрикивал: «Дорогу! Дорогу, ее величеству, королеве!» «У Маргери при дворе действительно очень весело», — рассказывала леди Мэривезер. «У нас там и жонглеры, и скоморохи, и поэты, и кукольники». «А певцы?» — спросила Серсея. «И певцов много, ваше величество. Дважды в месяц у нее играет Хэмиш Арфист, а Ларик Эйзенский порой услаждает наш слух вечерами, но благосклоннее всех она к лазурному барду». Этого молодого пригожего совой певца Серсея хорошо помнила по свадьбе Томмина. «Все ли тут чисто?» «Я слышала, там бывают и другие мужчины, рыцари, придворные. Столько поклонников. Скажите мне правду, миледи, по-вашему, Маргери все еще девственница?» «Она уверяет, что да, ваше величество». «Охотно верю, но что по этому поводу скажете вы?» В черных глазах Таэны вспыхнули озорные искры. «На свадьбе ее и лорда Ренли в Хайгардене я участвовала в провожании и помогала раздевать жениха. Его милость был хорошо сложенным, пылким мужчиной. Я хорошо рассмотрела это, когда мы швырнули его на брачную постель, где ждала его, в чем мать родила застенчивая невеста. В спальню ее принес сам сир Лорес. Маргери говорит, что брак так и не осуществился, что лорд Ренли на свадебном пиру выпил слишком много вина, но я-то видела, что его мужское орудие было в полной готовности». «А на следующее утро вы случайно не видели, была ли на простынях кровь?» «Простыней нам не показывали, ваше величество». «Жаль», — подумала Серсея. «Впрочем, отсутствие крови само по себе мало что значит. Из крестьянских девок в брачную ночь, насколько она слышала, так и хлещет, но к благородным девицам наподобие Маргарет Тиррелл это правило вряд ли применимо. Дочь лорда, согласно пословице, расстается с девичеством в седле, а не на брачном ложе. Маргери же ездит верхом с тех пор, как научилась ходить». «Судя по вашим рассказам, у маленькой королевы много обожателей среди наших домашних рыцарей. Братья Редвин, сир Талот. Кто там еще?» «Сир Ламберт», — пожала плечами леди Мэривезер. «Дуралей с повязкой на здоровом глазу. Байард Норкросс, Кертензи Гринхилл, братья Вудрайт, иногда Портифер, иногда Люкантин. Великий мейстер Пиццель тоже частенько захаживает». «Пиццель? Неужели этот старый червяк забывает льва ради розы? Не пришлось бы ему пожалеть об этом». «Продолжайте, прошу вас». «Еще льдниц в плаще из перьев. Как это я позабыла о столь диковинном существе? Ее кузины тоже окружены кавалерами. Элинор, хотя и помолвлена с юным Амброзом, любит пофлиртовать, а Мэгга меняет своих ухажеров на каждой неделе. Даже с поваренком умудрилась поцеловаться. Поговаривают о ее браке с братом леди Бульвер, но если б ей предоставили выбирать самой, она, скорее всего, остановилась бы на Марке Малендоре». «Рыцарь-мотылек, потерявший руку на черноводной», — засмеялась Серсея. «Что ей проку в калеке?» «Мэгга находит, что он очень мил. Просила Маргери найти для него обезьянку». «Обезьянку? Что на это можно сказать? Воробьи, обезьяны. Будто вся страна лишилась рассудка. А что, наш бравый сир Лорес? Часто ли он навещает свою сестру?» «Чаще, чем все остальные», — Таэна слегка нахмурилась. «Каждое утро и каждый вечер, если служба позволяет. Брат так предан Маргери, что делит с ней все». Мирика умолкла, словно пораженная чем-то, и тут же заулыбалась. «Что за гадкая мысль пришла мне в голову, ваше величество?» «Держите ее при себе. Этот холм просто кишит воробьями, а их грешные мысли, как известно, приводят в ужас. Как и вода с мылом, если верить слухам. Быть может, усердные молитвы отбивают у них обоняние. Надо бы спросить у его святейшества». Носилки покачивались, шевеля красными шелковыми занавесками. «Уортон говорит, что у Верховного Септона нет имени», — сказала леди Таэна. «Неужто правда? В мире имена есть у всех». «Раньше было», — махнула рукой королева. «Всех септонов, даже благородного происхождения, зовут только по имени, когда они приносят обед. Но когда один из них становится Верховным, он отказывается даже от него. Будучи представителем богов на земле, он не нуждается более в человеческом имени». «Как же вы отличаете одного Верховного Септона от другого?» «С трудом. В обиходе говорится «толстяк», «тот, что был перед толстяком», «старик, который умер во сне». Именами тоже пользуются, но святейших особ это приводит в гнев. Они не любят, когда им напоминают, что на свет они родились, как простые смертные. «Мой лорд-муж уверяет, что этот новый родился с грязной каймой под ногтями». «Меня бы это не удивило. Обычно праведные выбирают одного из своих, но исключения тоже бывают». Об этом Серсея с присущей ему занудливостью поведал великий мейстер Пиццель. «При королеве Бейлоре благословенном верховным септоном избрали простого каменщика. Бейлор, увидев, как искусно он обрабатывает камни, объявил его воплощением самого кузнеца. Нужды нет, что бог воплоти был неграмотным и не мог запомнить даже самой простой молитвы. По слухам, новоявленного кузнеца отравил королевский десницы, чтобы избавить страну от конфуза. После его смерти, опять-таки по настоянию Бейлора, выбрали 8-летнего мальчика, якобы чудотворца. Но даже его целительные ручонки не спасли короля, уморившего себя голодом во время поста». «Моему сынишке скоро 7», — хихикнула леди Таэна. «Чем не верховный септон?» «Он так любит молиться». «Игры с мечом ему нравятся больше». «Как и пристало мальчику». «Ну, а всех семерых богов он может назвать?» «Думаю, да». «Я приму это во внимание». Нашлось бы немало мальчуганов, более достойных кристальной короны, чем этот несчастный, на которого праведные решили ее возложить. Вот что получается, если дать волю глупцам и трусам. В следующий раз Серсея сама выберет им предводителя. И если новый верховный септон будет раздражать ее по-прежнему, ждать придется недолго. Серсея Ланнистер в таких делах не уступит ни одному деснице. «Дорогу!» — кричал Осмунд Кэттлблэк. «Дорогу ее королевскому величеству!» Носилки стали двигаться медленнее, значит, они приближаются к вершине холма. «Вашего сына пора взять ко двору», — сказала Серсея. 6 лет — вполне подходящий возраст. Томмен нуждается в обществе других мальчиков. У Джоффри никогда не было близких друзей-ровесников. Бедный ребенок, такой одинокий. Сама Серсея росла вместе с Джейми. И с Миларой, пока та не упала в колодец. Джофф был привязан к своему псу, но ведь это нельзя назвать дружбой. В Сандоре он искал отца, которым Роберт так и не стал для него. Маленький названный братец — как раз то, что может отвлечь Томмина от Маргари и ее курятника. Со временем мальчики могут подружиться не менее крепко, чем Роберт с Недом Старком. Нед, конечно, был глуп, но какая преданность. Нужно, чтобы и Томмина поддерживали преданные друзья». «Ваше Величество очень добры, но ведь Рассел еще ни разу не покидал родного дома. Боюсь, в большом городе он совсем растеряется». «Вначале да, но скоро он привыкнет, как привыкла и я. Когда отец прислал за мной, чтобы отвезти ко двору, я горько плакала, а Джейми ярился, но тетушка села со мной в каменном саду и сказала, что ничего страшного в королевской гавани нет. «Ты львица», — сказала она, — «не ты должна бояться разных мелких зверей, а они тебя». И ваш сын тоже недолго будет робеть. Ведь вы же хотите, чтобы он был рядом, и вы могли видеться каждый день. Он у вас единственное дитя, верно? Пока да, но муж просит богов послать нам еще сына. На тот случай, если... Я понимаю. Серсея вспомнился Джоффри, царапающий горло ногтями. С какой мольбой он смотрел на нее. А перед ней в те последние мгновения его жизни возникла иная картина. Капля крови, шипящая в пламени свечи и скрипучий голос, предсказывающий короны, саваны, смерть от руки Валанкара. Снаружи послышалась перебранка. Носилки рывком остановились, и сир Осмунд взревел. «Вы что, передохли там все? Прочь с дороги!» Королева, приподняв занавеску, подозвала сира Мерина Транта. «В чем причина задержки?» «Воробьи, ваше величество». Щит и шлем сира Мерина висели впереди на седле. «Расположились прямо на улице. Сейчас мы их уберем». «Только без лишнего насилия. Еще один бунт мне не нужен». Серсея опустила занавеску. «Что за нелепость?» «Полностью согласна с вашим величеством. Верховный септон должен был сам прибыть к вам, а эти злосчастные воробьи...» «Он кормит их, носится с ними, благословляет их, а короля благословить не желает». Это благословение, конечно, всего лишь обряд, но обряды и церемонии в глазах невежд имеют большую силу. Сам Эйгон Завоеватель вел счет своему царствованию с того дня, когда Верховный Септон помазал его в Староместе. «Ну ничего, либо он подчинится мне, либо на собственном опыте узнает, что он все еще человек, слабый и уязвимый». «Ортон говорит, что причиной всему золото, что он воздерживается от благословления, вынуждая корону возобновить дотации». «Септы начнет получать свое золото, как только наступит мир». Септоны Торберт и Раймонд хорошо понимали затруднительность ее положения. В отличие от негодного брава сийца, так несчастно теснившего бедного лорда Джайлса, что тот слег в постель с кровохарканьем. Ей отчаянно нужны были новые корабли. На один бор полагаться нельзя. Редвины слишком близки с Тиролами. На море ей требуется собственный флот. Они уже растут на верфях ее корабли. На флагманском будет вдвое больше весел, чем на молоте короля Роберта. Аурин обратился к ней с просьбой назвать корабль лордом Тайвином, и Серсея охотно дала согласие. Другое судно будет называться «Прекрасной Серсеей», и нос его украсит позолоченная статуя королевы в кольчуге и львином шлеме с мечом в руке. За ним пойдут отважный Джоффри, леди Джоанна и львица, а также королева Маргери, золотая роза, лорд Ренли, леди Оленна и принцесса Мирцелла. Дать имена последней пятерки Серсея опрометчиво позволила Томмену. Одним из названий, выбранных королем, было «Лунатик». Когда лорд Аурин заметил, что никто не захочет служить на судне, названном в честь дурака, мальчик неохотно поменял «Лунатика» на свою сестру. «Если этот оборванный септон хочет, чтобы я купила у него благословение для Томмена, он скоро раскается», — сказала королева Таэни. Идти на поводу у наглых святош не входило в ее намерение. Носилки остановились снова, да так резко, что Серсею качнуло вперед. «Нет, это просто невыносимо!» Снова выглянув наружу, она наконец-то увидела перед собой великолепный купол и 7 сверкающих башен Великой Септы. Но между ней и мраморными ступенями волновалось целое море одетых в лохмотье немытых людей. «Воробьи», — поняла она, — «хотя от настоящих воробьев пахнет совсем не так скверно». Это зрелище, признаться, поразило ее. Квиберн докладывал ей о количестве паломников, но одно дело слышать, а другое — видеть своими глазами. Сотни человек устроили становище на храмовой площади, еще сотни — в садах. От их костров шел дым и чад. Холщовые палатки, слепленные из глины хибары, оскверняли благородный белый мрамор. Нищая братья селилась даже на ступенях под дверями Великой Септы. К Серсее рысью подъехал сир Осмунд. Его сопровождал брат, сир Осфрид, на золотом, в цвете плаща жеребце. Осфрид средний, степеннее двух других братьев Каттлблэков и скорее хмур, чем улыбчив. Кроме того, если верить рассказам о нем, из них троих он самый жестокий. Возможно, на стену следовало бы отправить его. Великий мейстер Пицель желал, чтобы золотыми плащами командовал человек постарше, более сведущий в военных делах, и некоторые советники с ним соглашались. «Сир Осфрид достаточно сведущ», — ответила королева, но рты это им не заткнуло. «Они тявкают на нее, как мелкие шавки, особенно Пицель, истощивший все запасы ее терпения. Он воспротивился даже тому, чтобы послать в Дорн за новым мастером над оружием. Тиролы, мол, могут счесть это за обиду». «Но для чего же я, по-вашему, это делаю?» — бросила ему раздраженная Серсея. «Прошу прощения, ваше величество», — сказал сир Осмунд. «Мой брат послал за подмогой». «Не опасайтесь ничего, мы расчистим дорогу». «Время не позволяет. Я пойду дальше пешком». «Не надо, ваше величество», — схватила ее за руку леди Таэна. «Я их боюсь. Их так много, и они такие грязные». «Льву воробьи не страшны», — Серсея чмокнула ее в щеку. «Но ваше беспокойство приятно мне. Я вижу, что вы меня любите. Пожалуйста, дайте мне руку, сир Осмунд». Знай, Серсея, что все обернется таким образом, она бы оделась иначе. Это скромное, но изящное белое платье с золотой парчой в прорезях она не надевала уже несколько лет, и оно сделалось несколько тесным в талии. «Сир Осмунд, сир Мерин, вы пойдете со мной. Сир Осфрид, позаботьтесь о том, чтобы носилки не пострадали». Эти воробьи так истощены, что способны съесть ее лошадей. Пробираясь мимо костров, повозок и жалких укрытий, она вспоминала другую толпу, собравшуюся на этой же площади в день ее свадьбы с Робертом Баратеоном. Новобрачным кричали «Ура!», женщины нарядились в свои лучшие платья, мужчины держали детей на плечах. Когда она вышла из Септы рука об руку с молодым королем, поднялся такой рев, что его, должно быть, слышали в Ланнеспорте. «Вы им пришлись по душе, миледи», — прошептал ей на ухо Роберт. «Смотрите, какие у них веселые лица». На один краткий миг она почувствовала, что счастлива. Но тут ее взгляд случайно упал на Джейми, и она подумала: «Нет, милорд, не у всех». Сейчас она не заметила ни одной улыбки. Воробьи провожали ее мрачными, враждебными взглядами и дорогу уступали весьма неохотно. Разогнать бы эту стаю, чтобы прыснули во все стороны. Сотни золотых плащей с мечами и палицами — это вполне под силу. Лорд Тайвин поступил бы именно так. Он топтал бы толпу конем, но пешком не пошел бы. Увидев, что они сделали с Бейлором благословенным, королева пожалела о своем мягкосердечии. Мраморную статую, 100 лет осенявшую площадь своей благостной улыбкой, до пояса завалили человеческими костями. Ворона, сидевшая на одном из черепов, угощалась сохранившимся клочком высохшей плоти. Мухи вились над изваянием тучами. «Что это значит?» — обратилась к толпе Сарсея. «Хотите похоронить Бейлора Благословенного под грудой падали?» Вперед, опираясь на костыль, вышел одноногий человек. «Это кости мужей и жен, убиенных за веру, ваше величество. Здесь лежат септоны, септы, бурые зеленые братья, белые и серые сестры. Одних вешали, другим вспарывали животы. Безбожники, поклоняющиеся демонам, бесчестили дев, матерей септ. Даже молчаливые сестры не избегали поругания. Матерь Небесная вопиет от горя. Мы собирали эти кости по всему королевству, чтобы показать воочию, какие муки испытала святая вера». «Король узнает об этих бесчинствах», — торжественно пообещала Серсея, чувствуя устремленные на нее взгляды. «Ваш праведный гнев не останется неразделенным. В этом повинны Станни со своей красной ведьмой и дикие северяне, молящиеся волкам и деревьям». Она возвысила голос. «Мы отомстим за святых мучеников, добрые люди!» Радостные возгласы, раздавшиеся в толпе, были весьма немногочисленны. «Мы не требуем мщения», — сказал одноногий. «Просим лишь защиты для тех, кто еще жив. Просим охранить септы и святые места». «Железный трон должен вступиться за веру», — громыхнул Верзила с нарисованной на лбу семиконечной звездой. «Король, не защищающий свой народ, плохой король!» Вокруг него послышались крики одобрения. «Пора всем рыцарям, принесшим обет, оставить своих земных владык и постоять за веру!» заявил кто-то, дерзко схватив сира Мерина за руку. «Идите к нам, сир, если любите семерых!» «Пусти!» — гаркнул, вырвав руку сир Мерин. «Я слышу вас!» — сказала Серсея. «Мой сын еще юн, но семерых любит всем сердцем. Он даст вам защиту, а я ему помогу». «Нас защитит воин!» — продолжал бушевать человек со звездой на лбу. «А не пухлый мальчишка-король!» Мерин Трант взялся за меч, но Серсея помешала ему обнажить оружие. Стоя с двумя рыцарями среди людского моря, она видела вокруг колья, серпы, дубинки и топоры. «Я не допущу кровопролития в святом месте, сир». «Почему все мужчины ведут себя как малые дети? Если зарубить одного, толпа разорвет их на части». «У нас одна матерь, та, что на небесах. Его святейшество ждет меня, и я не хочу опаздывать». Наверху, однако, ей заступили дорогу какие-то латники в кольчугах, вареной коже, а то и в помятых доспехах. Вооружены они были в основном топорами, но копья и длинные мечи тоже встречались. На их поношенных белых камзолах были нашиты красные звезды. Двое самым дерзким образом скрестили перед ней копья. «Так-то вы встречаете свою королеву? Где Райнард и Торберт?» Эти двое никогда не упускали случая к ней подольститься. Торберт каждый раз устраивал целое представление, омывая ей ноги. «Я не знаю людей, о которых вы говорите», — сказал один из воинов со звездой. «Но если они септоны, то должны сейчас служить семерым». «Септоны Рейнард и Торберт входят в число праведных и очень разгневаются, узнав, что вы преградили мне вход. Вы не хотите пустить меня в дом Бейлора Благословенного?» «Мы не препятствуем вашему величеству», — сказал седобородый сгорбленный воин. «Но пусть ваши рыцари сложат мечи у входа. Верховный септон запретил пускать в храм вооруженных людей». «Рыцари королевской гвардии не снимают оружие даже в присутствии короля». «У себя дома король распоряжается как угодно ему», — не уступил пожилой рыцарь. «Но здесь обитают боги». Щеки Серсеи вспыхнули. Одно слово Мерину Транту, этот старикан встретится со своими богами раньше, чем мог полагать. Жаль, что пока это невозможно. «Ждите меня здесь», — приказала она своим рыцарям, и дальше пошла одна. Двое латников налегли на тяжелые створки дверей, и те со скрипом и скрежетом отворились. В чертоге лампад она увидела 2 коленопреклоненных септонов. Они не молились, они скребли пол, макая щетки в ведра с мыльной водой. Из-за грубых ряс и сандалий Серсея приняла их за воробьев, но тут один из них поднял к ней красное от натуги лицо. Свежие мозоли у него на руках кровоточили. «Ваше Величество!» «Септон Рейнард?» — не поверила своим глазам королева. «Что вы здесь делаете?» «Он моет полы», — ответил за него другой септон, поднявшись с колен. На голову ниже Серсеи, тощий, как метловище. «Работа, вот молитва, наиболее угодная кузнецу. Мы ожидали, Ваше Величество». В его коротко постриженной бороде виднелось проседь. Волосы он стянул на затылке. Облачение, хоть и чистое, было сильно поношено и залатано. Рукава он закатал, но подол ниже колен промок насквозь. С худого лица смотрели карие, глубоко посаженные глаза. Серсея с отвращением бросила взгляд на его босые ноги, ороговевшие от мозолей. «Ваше святейшество?» «Да, это мы». «Укрепи меня, отче». Серсея знала, что ей полагается встать на колени, но не желала портить платье на залитом грязной водой полу. «Я не вижу здесь моего друга Септона Торберта», — сказала она, глядев поломоев. «Септон Торберт посажен в строгую келью на хлеб и воду. Грешно быть таким толстым, когда народ голодает». Серсея, решив, что довольно намучилась на сегодня, проявила свой гнев в открытую. «Вы принимаете меня со щеткой в руке? Да знаете ли вы, кто я?» «Ваше Величество, королева-регенша Семи Королевств. Простые люди, как сказано в Семиконечной Звезде, поклоняются лордам, лорды своим королям, а короли — тому, кто един в семи лицах». Намекает, чтобы она преклонила колени? Плохо же он ее знает в таком случае. «Вам подобало встретить меня на ступенях в праздничных ризах и кристальной короне?» «У нас нет короны, Ваше Величество». Серсея разгневалась еще сильнее. «Мой лорд-отец подарил вашему предшественнику венец из кристаллов редкостной красоты, перевитых золотыми нитями». «За этот дар мы поминаем его в наших молитвах, но бедные нуждаются в пище больше, чем мы в золоте и кристаллах. Мы продали эту корону и все наши перстни и парчевые ризы. Шерстяные греют не хуже, на то семеро нам и послали овец». «Этот человек умалишенный и праведный, как видно, тоже обезумели, раз его выбрали. Или убоялись нищей толпы, собравшейся у дверей их храма. Шептуны Квиберна доносят, что Люциону до избрания не доставало всего 9 голосов, когда воробьи вломились в септу с топорами в руках, неся на плечах своего вожака». Серсея пронзила тощего человечка ледяным взором. «Не могли бы мы с вашим святейшеством поговорить с глазу на глаз?» Верховный септон отдал щетку кому-то из праведных. «Прошу за мной, Ваше Величество». Он провел ее в молитвенный зал. Мраморный пол гулко повторял их шаги. В цветных лучах, падающих сквозь купол, плясали пылинки. Пахло благовониями. Перед 7 алтарями, как звезды, сияли свечи. Матери их поставили чуть ли не 1000, почти столько же деви, но свечи неведомого можно было пересчитать на пальцах. Воробьи пробрались и сюда. Бедно одетые межевые рыцари стояли на коленях перед воином, прося благословить мечи, сложенные к его ногам. У алтаря матери молились во главе с септоном человек 100. Их голоса звучали, как отдаленный прибой. Верховный септон вел Серсею к старице, стоявшей с поднятым фонарем. Когда он опустился перед алтарем на колени, королеве поневоле пришлось сделать то же самое. Он хотя бы не пускал ветры, как толстяк, носивший этот сан до него. И на том спасибо. Закончив молитву, его святейшество не стал подниматься. Беседовать он, как видно, тоже намеревался на коленях. Хитрость маленького мужчины, весело отметила про себя Серсея. «Ваше святейшество, воробьи наводят страх на столицу. Я хочу, чтобы они покинули город». «Куда же им деваться, Ваше Величество?» «В семь преисподних», — просилась ей на язык. «Туда, откуда они пришли». «Они пришли отовсюду. Воробьи — самые простые и неприхотливые создания из всех птиц, а они — самые простые и скромные из людей». «Это верно. Проще уже некуда. Видели вы, что они сотворили со статуей Бейлора Благословенного? Они, их козы и свиньи, загадили всю площадь у храма». «Нечистоты легче отмыть, чем кровь, Ваше Величество. Эта площадь в самом деле осквернена, но не ими, а казнью, которая здесь совершилась». «Он посмел ткнуть ей в нос Неда Старка?» «Да, мы все сожалеем об этом. Джоффри по молодости лет не выказал должного благоразумия. Лорда Старка следовало обезглавить в другом месте из уважения к Бейлору. Но не будем забывать, что приговор ему вынесли как изменнику». «Король Бейлор прощал тех, кто заумышлял против него». «Король Бейлор заточил в подземелье родных сестер, повинных лишь в том, что они были красивы. Услышав эту сказку впервые, Серсея пошла в детскую к Тириону и щипала маленькое чудовище, пока он не раскричался. Надо было зажать ему нос, а в рот запихать тряпицу». Она заставила себя улыбнуться. «Король Томмен охотно простит воробьев, когда они разлетятся восвояси». «Большинство из них лишились родного дома. Страдания, горе и смерть царят повсюду. В мой прежний приход входило полсотни деревушек, слишком мелких, чтобы иметь своего септона. Я ходил из одной в другую, заключал браки, отпускал грехи, давал имена новорожденным. Теперь этих деревень, ваше величество, больше нет. Огороды заросли сорняками, и людские кости лежат вдоль обочин дорог». «Воины всегда ужасны. Всему виной северяне и лорд Станни со своими демонопоклонниками». «Мои воробьи рассказывают про львов, чинивших им зло, и про пса, который был личным вашим вассалом. В Соливарнях он убил престарелого септона и изнасиловал девочку 12 лет. Невинное дитя, обещанное святой Вере. Он взял ее прямо в доспехах, истерзав ее нежную плоть железной кольчугой. После этого он отдал ее своим людям, и те отрезали ей нос и соски». Серсея докладывали то же самое. «Нельзя же взваливать на его величество вину всякого, кто когда-либо служил дому Ланнистеров. Сандор Клиган — предатель и грубое животное. Не зря же я прогнала его со службы. Теперь он подчиняется разбойнику Берику Дондариону, а не королю Томмену». «Пусть так, но позвольте спросить, где были королевские рыцари, когда все это творилось? Разве Джей Гэрис, умиротворитель, не принес клятву, обязующий железный трон всегда защищать веру?» Серсея знать не знал об этой клятве. «Принес», — подтвердила она. «А верховный септон благословил его и помазал на царство. По традиции, каждый вновь избранный верховный септон благословляет своего короля. Но вы отказываетесь дать благословение королю Томмену». «Ваше величество ошибается. Мы не давали отказа». «Вы не пришли к королю, как должны были». «Ибо время для этого еще не приспело». «Не священник, а зеленщик, право слова». «Что я могу сделать, чтобы оно приспело скорее?» «Если он заикнется о золоте, она расправится с ним, как расправилась с предыдущим, и увенчает кристальной короной 8-летнего праведника». «У нас в государстве несколько королей. Чтобы предпочесть одного всем остальным, великая септа должна быть уверена. 300 лет назад, когда Эгон Драконовластный сошел на берег под этим самым холмом, верховный септон заперся в звездной септе староместа и молился 7 дней и 7 ночей, вкушая лишь хлеб да воду. Выйдя, он объявил, что вера не станет противиться Эгону и его сестрам, ибо старица озарила перед ним верный путь. Если старомест восстанет против них, то будет сожжен, а Хайтауэр, цитадель и звездная септа обратятся в руины. Набожный лорд Хайтауэр, услышав пророчество, не выступил на войну и открыл перед Эйгоном городские ворота. А его святейшество помазал завоевателя семью елеями. Я, по его примеру, должен прибегнуть к посту и молитве». «Это будет длиться 7 дней и ночей?» «Будет длиться, сколько потребуется». У Серсеи рука чесалась заехать по его благочестивой роже. «Я тебе облегчу пост. Запру в башне и еды не велю приносить, пока боги не скажу своего слова». «Ложные короли, о которых вы говорите, поклоняются ложным богам», — напомнила она собеседнику. «Один король Томмен защищает истинную веру». «Однако септы жгут и грабят по всей стране, а поруганные молчаливые сестры шлют бессловесные рыдания небесам. Ваше величество, видели кости наших невинных и мучеников?» «Видела», — поневоле призналась она. «Дайте Томмену благословение, и он положит конец этим ужасам». «Каким образом, ваше величество? Приставит рыцаря к каждому нищему брату? Даст нашим септам охрану против волков и львов?» Серсея сделала вид, будто про львов ничего не слышала. У нас война, и его величеству нужен каждый солдат». Она не собиралась дробить силы Томмена, чтобы охранять воробьев и оберегать усохшие прелести Септ. Да половина из них поди молится, чтобы их отымели. «У ваших воробьев есть дубинки и топоры. Пусть обороняются сами». «Ваше Величество, несомненно, помнит, что это запрещено законами короля Мейгора. Вера отказалась от оружия по его указу». «Теперь наш король Томмен, а не Мейгор. Что ей за дело до указа, изданного Мейгором жестоким 300 лет назад? Лучше бы он использовал священнослужителей в своих целях, чем отбирать у них оружие». Она указала на алтарь воина, изваянный из красного мрамора. «Что у него в руках, ваше святейшество?» «Меч». «По-вашему, он забыл, как им пользоваться?» «Законы Мейгора...» «Их можно и отменить», — бросила Серсея и умолкла, дав его воробейшеству время проглотить наживку. Разочаровываться ей не пришлось. «Возрождение святого воинства. Это было бы ответом на наши 300-летние молитвы. Воин снова возденет свой зияющий меч и очистит эту грешную землю от зла. Если бы его величество разрешил нам восстановить древние ордена мечей и звезд, все верующие семи королевств признали бы его своим подлинным и полноправным государем». Серсея не выдала, сколь приятны ей эти речи. «Ваше святейшество, говорили о прощении. В это тяжкое время король Томмен был бы весьма благодарен, если бы Септа простила короне ее долг. Он, кажется, составляет 900 тысяч золотом». 900674 дракона. Достаточно, чтобы досыта накормить голодных и выстроить заново 1000 септ». «Что же вам нужно, золото или отмена заплесневевших мейгоровых законов?» Верховный септон думал недолго. «Воля ваша, долг будет прощен, и король Томмен получит свое благословение. Меня проводят к нему сыны воина во всей славе своей. Воробьи же назовутся честными бедняками, как в старину, и станут защищать обездоленных». Королева поднялась и разгладила платье. «Я приготовлю пергамент, а его величество подпишет их и скрепит своей королевской печатью. Если что-то привлекает Томмена в королевских обязанностях, так это игры с печатью». «Да хранят семеро его величества, долгих лет его царствованию». Верховный септон молитвенно сложил руки и возвел очи к небу. «Трепещите, злодеи!» «Слышишь, лорд Станис?» Серсея не сдержала улыбки. «Даже ее лорд-отец не обстряпал бы дело так ловко. Одним ударом она избавила королевскую гавань от воробьиной чумы, обеспечила Томмену благословение и уменьшила долг казны чуть ли не на 1 000 000 золотых драконов. С ликующим сердцем она позволила Верховному Септону проводить ее обратно в чертог Лампад. Леди Мэривезер, никогда не слыхавшая о сынах войн или честных бедняках, тем не менее разделила ее восторг». «Они зародились еще до завоевания Эйагона», — объяснила Серсея. «Сыны воина — это рыцарский орден, члены которого, отказавшись от земель и имущества, поступили на службу к его святейшеству. Честные бедняки, бывшие куда многочисленнее, — это нечто вроде нищенствующих братьев, только не с чашами для подаяния, а с топорами. Они сопровождали путников от септы до септы, от одного города до другого. Эмблемой им служила семиконечная звезда, красная на белом, и народ звал их звездами. Сыны воина носили радужные плащи и серебряные доспехи, а кристальные звезды были вделаны в эфес их длинных мечей, и сами они тоже назывались мечами. Святые, аскеты, фанатики, чародеи, истребители драконов и демонов. О них ходило много историй, но все соглашались в том, что к врагам святой веры они не знали пощады». Леди Мэривезер схватила все на лету. «Таким, как лорд Станис с его красной колдуньей?» «Именно», — захихикала, как девчонка Серсея. «Не распить ли нам на обратном пути бутылочку наливки в честь сынов воина?» «В честь сынов воина и королевы регенши Серсеи Первой». Серсея попивала наливку, сладкую, как ее триумф. Носилки будто плыли над городом, но у подножья холма Эйгона им встретилась Маргарет Тирл с кузинами. Те возвращались с верховой прогулки. «Нигде от нее покоя нет», — раздраженно подумала Серсея. За Маргарет хвостом тянулись придворные, стражи и слуги, многие с корзинами полевых цветов. Каждый из кузин составлял пару ее обожатель. Элинор, жених, долговязый оруженосец Ален Амброс, робкой Элли, сир Таллот, задорные толстушки Мэгги, однорукий Марк Малендор, Близнецы Редвин ехали с двумя другими дамами. Мередит Крейс, Янной Фоссовой. Все наездницы украсили волосы цветами. Джалабхар Ксо тоже примкнул к компании. И сир Ламберт Торнберри с повязкой на глазу и красавец Лазурный Барт. Маленькую королеву, естественно, сопровождал также рыцарь королевской гвардии. И это, естественно, был рыцарь цветов, блистающий белыми с золотом доспехами. Он больше не пытался обучать короля военным искусствам, но Томмен по-прежнему проводил чересчур много времени в его обществе. Возвращаясь от своей женушки, мальчуган каждый раз рассказывал что-нибудь новенькое про сира Лореса. Маргари поравнялась с носилками королевы-матери. Щеки у нее горели, каштановые локоны не спадали на плечи, и ветер играл ими. «Мы собирали осенние цветы в королевском лесу», – прощебетала она. «А то я не знаю, где ты была». Осведомители исправно докладывали Серсея о каждом движении Маргари. «Нашей маленькой королеве не сидится на месте. 3 дней не проходит, чтобы она не отправилась на прогулку. То по дороге на Росби полакомится моллюсками прямо на берегу, то за реку поохотится с соколами. И на лодках любит кататься, то и дело разъезжает по Черноводной. Когда на нее находит благочестивый стих, она едет в септу Бейлора. Шьет она у дюжины разных портних, часто навещает золотых дел мастеров и даже на рыбный рынок у грязных ворот заезжает взглянуть на дневной улов. Горожане души в ней не чают, и она делает все возможное, чтобы подогреть их любовь. Раздает милостыню, покупает прямо на улице горячие пирожки, останавливается поболтать с торговцами. Будь ее воля, Томмен проделывал бы то же самое. Она каждый раз приглашает его с собой, и мальчик вечно клянчит, чтобы мать его отпустила. Серсея несколько раз позволяла, хотя бы ради того, чтобы сир Осни был при Маргаре чаще, пока не разочаровалась в нем окончательно. «Помнишь тот день, когда твоя сестра отплыла в Дорн?» — говорила я теперь сыну Серсея. «Припоминаешь, что случилось на обратном пути в замок? Орущую толпу, камни, проклятия?» Но король, благодаря влиянию своей маленькой королевы, оставался глух к доводам разума. «Если мы будем появляться среди народа, то нас будут больше любить». «Толстого верховного септона они полюбили так нежно, что на кусочки его разорвали. Это святого-то человека!» Томмен надулся, когда она это сказала. Того Маргари об заклад можно биться и добивалась. Каждый день она всевозможными способами старается вбить клин между сыном и матерью. Джоффри быстро раскусил бы ее уловки и поставил жену на место, но Томмен гораздо податливее. Она понимала, что с Джоффом ей нелегко будет справиться, думала Серсея, вспоминая найденную Квиберном золотую монету. Чтобы дом Тиролов мог править в свое удовольствие, Джоффри следовало убрать. Взять хотя бы замысел Маргари и ее гнусной бабки выдать Сансу Старк за Уиллеса, у вечного брата маленькой королевы. Лорд Тайвин упредил их тогда, отдав Сансу Тириону, но девчонка успела снюхаться с Тиролами. «Они действовали заодно», — поняла вдруг содрогнувшись Серсея. «Тиролы подкупили тюремщиков, освободили Тириона и отправили его по дороге Рос вслед за женой преступницей. Теперь они оба благополучно живут в Хайгардене, укрытые за розовой изгородью». «Жаль, что ваше величество не поехали с нами», — продолжала трещать юная интриганка по дороге на холм Эйгона. «Там так красиво. Деревья стоят золотые и алые, повсюду цветы и много спелых каштанов. Мы их поджаривали и ели». «Мне не досуг собирать цветочки в лесу», — молвила Серсея. «У меня на руках королевство». «Только одно, ваше величество», — хихикнула Маргари. «А как же 6 остальных? Простите мне эту шутку. Я знаю, сколь тяжело ваше бремя. Часть его я могла бы взять на себя. Право же, я вам охотно бы помогала. Это пресекло бы разговоры о нашем соперничестве из-за короля». «Такие разговоры действительно ходят», — улыбнулась Серсея. «Как это глупо. Я ни одного мгновения не думала о вас, как о сопернице». «Отрадно слышать». Девчонка не желала понимать, что ее обрезали. «Но в другой раз вы и Томмен непременно должны с нами поехать. Его величество будет рад, я знаю. Сегодня Лазурный Барт пел для нас, а сир Таллот показывал, как простолюдины сражаются на шестах. Лес так хорош осенью». «Мой покойный муж тоже любил лес». В первые годы их брака Роберт каждый раз звал ее с собой на охоту, но она увиливала, чтобы в его отсутствие побыть с Джейми. Золотые дни, серебряные ночи. Какую опасную игру они вели. Глаза и уши по всему Красному замку, и неизвестно, когда Роберт вернется. Но опасность только придавала азарта их беззаконной любви. «Но за красотой порой таится угроза», — предостерегла королева-мать маленькую королеву. «Роберт в лесу потерял жизнь». Маргари послала сиру Лорасу нежную сестринскую улыбку. «Ваше Величество очень добры, что беспокоитесь за меня, но брат служит мне надежной защитой». «Ступай себе на охоту», — много раз говорила мужу Сурсея. «Мой брат служит мне надежной защитой». Она вспомнила, что ей рассказывала Таэна, и рассмеялась. «Ваше Величество, вспомнили что-то забавное?» — вопросительно улыбнулась Маргари. «Быть может, вы поделитесь этим со мной, и мы посмеемся вместе?» «Поделюсь», — заверила я Сурсея. «Непременно поделюсь».